Глава 16. Воровка памяти. Никлас бы вопил и швырялся ножами, если бы узнал, что я улизнула поговорить с Кейзом. Това бы настояла на том, чтобы пойти со мной, и орала бы на Кейза за то, что он такой тупица, до тех пор, пока бы он не пошел на нее с мечом. Раум и Вали захотели бы стоять на стреме, но наверняка бы так много болтали, что Кейз попытался бы убить нас всех. Гуннар бы пошел со мной чисто ради адреналина, но вот Хаген определенно приковал бы меня к стене цепью и уверял всех и каждого, что я спятила. Уж кому, как не моему брату, знать эту отчаянную необходимость разыскать того, кого ты любишь больше всех. Может, он и храбрился перед Фейри со своей благородной попыткой удержать мать Гуннара в безопасном неведении, но я видела правду. Тоскливые взгляды на горизонт, мгновение, когда мой брат терялся в собственной боли, собственных мыслях. Его любовь была в далеком королевстве, а моя заперта всего в нескольких лигах от меня. Я убедила гильдии, что у меня расстройство желудка, и сказала, что пойду спать пораньше. Я даже не взглянула на лачуги вокруг пивной Дрика, а сразу же скользнула в лес и пробралась к месту, где буду смиренно ждать. Сомнений не было. Хаген или Това или Дагни придут проверить, как я, и совершенно, черт побери, спятят, когда окажется, что меня нет. Оставалось надеяться, что к тому времени я смогу принести им добрые вести о Повелителе Теней. Скрючившись за каменной стеной, достававшей мне до талии, я натянула шерстяной капюшон на свои собранные в косу волосы. Потихоньку, по одному пальцу за раз, я охватила гребень стены и посмотрела поверх нее. Если кто-то будет идти с другой стороны, то увидит лишь половину моей головы. Достаточно далеко, чтобы я показалась всего лишь тенью. Башня Скитгардов стояла на западной стороне Черного дворца. Окна расположены так, чтобы стражники и альверы внутри могли в ночи приглядывать за Черным дворцом. У подножия башни каждый вход охраняли двое стражников. А на самой верхней платформе под крышей из плетня и дерева расхаживали еще двое. «Малин!» При звуке моего имени в голову ударила кровь. Йенс вышел из-за высокой живой изгороди, одетый в черное. Его голова была укрыта точно так же, как моя. Я вновь опустилась за стену и поспешила к изгороди. Как только я вжалась в колючий куст, Йенс вручил мне потрепанную робу и накрытую корзинку. «Снимай накидку и надевай вот это». «А ты уверен, что мне дадут пройти?» Йенс нахмурился, глядя на меня, а затем вынул из сумы, перекинутой через плечо, позолоченную маску. Крупицы золота и серебра сверкали, словно звезды, над фарфоровым лицом. Черный бархат сверху закручивался солнечными лучами. На каждом кончике ткани висел позвякивающий золотой колокольчик. При виде этого лица по моему позвоночнику пробежал мороз, но я спрятала тревогу за поджатыми губами. Йенс надел маску на лицо. «Я проведу тебя через дверь. Но если все пойдет не так, и твою личность раскроют, мне придется притвориться, что я ничего не знаю, Малин. Я свяжу языки первых стражников, но не смогу связать каждого скитгарда в этой башне. У меня, конечно, есть несколько обычных эликсирных ядов, и все же будь очень осторожна. Чтобы их всех отравить, понадобится время, и ты вполне можешь оказаться на плахе еще до того, как они перестанут дышать. Я не сомневалась, что Йенс убил бы каждого человека в этой башне. Это было бы не самое худшее, на что он шел, дабы уберечь своих воспитанников. В нас всех жила эта склонность к жестокости». Да простят меня боги, но сейчас я бы предпочла быть злодейкой, если это означает безопасность для тех, кого я люблю. Чем я чаще думаю об этом, тем больше мне кажется, что стоит войти в ту комнату вместе с тобой, — сказал Йенс. Нет. Я положила ладонь на его руку. Ты обещал. Тебя не должны связать со мной, как ты только что и сказал. Форверинг — штука деликатная, и если он поймет, что мы связаны, это может быть уже слишком. Я намереваюсь привлечь его ближе к себе, а не оттолкнуть прочь, к Ивару. Ты должен покинуть башню, пожалуйста. Из-за маски мастера церемонии раздался долгий вздох Йенса. Ладно, пойдем, пока я не передумал и не дал твоим ворам знать, что ты делаешь. После этого я хочу, чтобы ты на какое-то время привела гильдии в дом Штромов. Ты покидаешь город? Я же говорил, что должен сделать приготовление для подобного. Дому Штромов уже давно пора послужить крепостью в этой битве. Утром Хагену доставят сообщение, в котором сказано, что я ожидаю, что толпы воров немедленно захватят нашу землю. Неожиданный всплеск эмоций опалил лед, сковавший мое сердце. Я нахмурилась и, прежде чем успела передумать, обняла Йенса за шею. Он верно был так же шокирован, как и я, этим внезапным проявлением теплых чувств. Но каких-то 3 удара сердца спустя обхватил своими мощными руками мою талию. «Спасибо», — сказала я, — «за все, чем ты пожертвовал, и за твою верность». Йенс прочистил горло и, похлопав меня по щеке, отпустил. «Я всегда буду служить моей королеве». Он сдвинул маску наверх и мягким поцелуем прижался к моему лбу. Как же изменилась жизнь за столь короткий срок! Какие-то месяцы назад я боялась этого человека, будучи уверенной, что он презирает меня. Теперь же пекло, он был спасительным даром богов. «Ты помнишь, как выбираться?» — спросил он, возвращая маску на лицо. «Да». Я стянула кроличий мех, накрывающий корзинку. Внутри лежали буханка зернового хлеба и ломтики кровавой сливы. Ниже под отрезом ткани поблескивала сталь. Дрожащими пальцами я прикрыла нож. Йенс кивнул и повел меня в ночь. Я ровным шагом шла за ним, опустив голову и прижимая корзинку к груди. Требовалось немало самоконтроля, чтобы не отрывать взгляд от зернистой дорожки и не помечать каждого скитгарда, как учил меня Кейс. Это был риск — входить, не зная лиц, выходов или того, узнают ли вообще мое лицо. Я чуть не улыбнулась, представив себе, как вполне здравомыслящий повелитель теней хмуро глядит на меня за то, что я так нелепо рисковала, пойдя на дело. «Боги!» — тишину разорвал тихий вздох. «Милорд, какая неожиданная честь!» Я осмелилась на секунду поднять взгляд, когда сапоги разбегающимися мышами прошаркали по грязи. 2 стражника у двери стояли, выпрямив спины и задрав подбородки. Они глядели куда-то поверх скрытого маской лица Йенса, знак уважения, не смотреть в глаза мастеру церемоний. Пусть даже маскарад Аски завершился, мастер церемоний часто появлялся на территории Черного дворца, облаченный в свою шутовскую маску. В конце концов, лишь немногие знали его настоящую личность. «Да», — голос Йенса был низким, шершавым, вообще не похожим на настоящий тон моего отца. «Лорд-магнат послал еду для злоносца». «Вы сами ее доставите, милорд?» Йенс цокнул языком. «Имея я время подрабатывать чертовым крепостным разносчиком, я бы такого с собой не привел». Он пренебрежительно махнул рукой в мою сторону, и я опустила подбородок еще ниже. «Конечно, милорд, мы ему передадим. Если вы покинете свой пост, то кто будет охранять двери?» «Вы впустите эту девушку», — сказал Йенс, — «и никогда не расскажете правды о том, что здесь был я или эта женщина. Говорите лишь ложь». Ночь пропиталась морозом. Моя кожа пошла мурашками от холода. Мгновение глаза стражников были словно затянуты туманом. Миг спустя они внимательно посмотрели на Йенса, а затем кивнули. «Здесь стоим лишь мы, милорд». Один из стражников взглянул на Йенса с прищуром. Он, очевидно, понял, что с ними что-то сделали, но ему никогда не позволят об этом заговорить. Как странно видеть Месмера и Йенса за работой. Прелестный, изворотливый талант, и я очень рада, что он на нашей стороне. Ты знаешь, что нужно делать, и ты обещала. Мне потребовалось пара мгновений, чтобы осознать, что Йенс обращается ко мне. Я сжала его предплечье. «Скоро увидимся в доме Штромов». Я шагнула к двери, но остановилась, когда в тот же миг из нее вышел мужчина. Сердце провалилось прямиком в кишки, и его имя соскользнуло с моего языка, прежде чем я успела его остановить. «Иро?» Предатель Фалькин какое-то время изучал меня, а затем его лицо исказил хищный оскал. «Я знал, что ты когда-нибудь покажешь здесь свое чертово лицо. Взять ее! Это воровка, которая пыталась по... Проклятие, она пыталась убить наследного магната. Слова на его языке спотыкались, словно ему требовалось немалое мысленное усилие, чтобы их сформулировать. «Здесь только мы, лорд Иро», — сказал Скитгард, все еще не отрывая глаз от Йенса. «Что, дурак? Взять ее?» «Здесь только мы, лорд Иро», — повторил второй стражник. Иро потянулся за мечом, но замер, когда раздался глубокий рокот голоса Йенса. «Я уже говорил тебе это прежде, ублюдок. Ты не можешь говорить о ней ни как о воровке, ни как о наследнице. Ты не можешь ни сказать, ни написать, что эта женщина была здесь, потому что ее здесь нет». Иро яростно заревел. «Нет, нет, клятое пекло! Ох, бедный Иро, твой язык связан. Я не до конца понимала месмер моего отчима, но казалось, что если они не могли говорить о моем существовании, то и прикоснуться ко мне не могли, даже если я стояла прямо перед ними. В какую же безумную ловушку они угодили?» Иро стиснул висящий на талии меч, но не отпустил его. Когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде читались лишь ненависть и жажда убийства. Я провела пальцами по его челюсти, ухмыляясь. «Я мечтаю о том, чтобы вырезать на твоей коже имя каждого, кого ты предал, а затем отнимать у тебя каждый палец, каждый глаз, язык, покуда ты не зарыдаешь, моля о смерти». Его твердый взгляд пронзал меня насквозь, но он ничего не сказал. Я наклонилась поближе, поднося губы к его уху. «Но эту честь заслуживает Никлас. Когда настанет этот день, а он настанет, я буду там наблюдать». Иро плюнул мне под ноги и стиснул челюсти. «Тебе пора. Напомни ему, чтобы шел по более трудной тропе», — сказал Йенс. Его голос был усталым, ослабевшим. Я не сомневалась, это месмер тянул из него силы. «Мне нужно, чтобы ты убралась отсюда, иначе я не смогу закончить связывание их языков, коль скоро их умы все еще убеждены, что ты здесь. Спасибо». Я быстро улыбнулась Йенсу и сжала его руку, а затем поспешила мимо злополучного Фалькина в башню Скитгардов.